А наделала я нечто, о чем тут же пожалела. Стоило мне облегченно выдохнуть, как победитель молниеносно наклонился, без усилий подхватил меня и закинул на плечо. Як! Только и смогла выдавить из себя. Мускулистая больно давила в живот. Я болталась вниз головой, обессиленно подергивая конечностями. От усталости не было сил сопротивляться. Оставалось лишь обиженно пыхтеть, а еще недовольно бубнить, тихо про себя возмущаясь. Что он о себе возомнил, этот гигант? Я, конечно, премного благодарна за спасение, но неужели нельзя сжалиться и быть чуточку любезнее с потерявшейся в космосе попаданкой? Неужели у них тут в грош не ставят женщин, что у снежных, что у других рас? Истерично задергаться меня заставила любвеобильная хапалка, по-свойски жмакавшая мою много раз сегодня отбитую булочку. И так нагло это у него между делом получалось, что я попросту офигела и лишилась дара речи. Даже недовольно бубнить забыла. А гигант все тащил меня вглубь пещер, петляя по проходам, пока я окончательно не потеряла дорогу, выпав в астрал. Сказывалось нервное перенапряжение и шок. Слишком много переживаний для одного дня. Случись мне в одиночку выбираться отсюда, ни за что не найти дороги обратно. От холода и усталости клонило в сон. Вдобавок кровь прилила к голове. Сколько выдержу не с тормашками, непонятно. Почти засыпая, не заметила, как меня сняли с плеча и опустили. Спустя секунду я полностью проснулась. Из кипятка выскочила ошпаренной кошкой. Он что, с ума сошел? Сварить меня заживо решил? Или, о боже, меня решили приготовить? Только на пороге смерти у человека появляется столько силы. Я визжала, как резаная, и барахталась, подобно бешеной. Смущенный гигант с ужасом взирал на мою истерию, но все же пытался засунуть меня в круглую дырку с водой. Не удержавшись, нырнул за мной следом, не забыв все же приподнять мою голову над водой. Внезапно силы кончились. Я расслабилась и, подобно потопленной субмарине, пошла ко дну. Сознание потемнело. Меня подхватили и усадили. Вяло оглядевшись, я поняла, что сижу в кратере маленького вулканчика. Вода не такая горячая, как показалось моим замерзшим конечностям. Просто теплая. Вокруг широкая пещера, освещенная подземными источниками. Сеть маленьких круглых кратеров ступенями ползет куда-то ввысь и теряется. Мы здесь одни. Слышны только плеск воды и недовольное сопение инопланетянина. Тепло проникало в мышцы и пробирало до самых костей. Расслабляя и успокаивая, вода немного попахивала солью, но все-таки была чистой и прозрачной. И еще я осознала, что хлопнулась в обморок. Постыдно, как последняя слабачка. Если бы не мускулистая рука, удержавшая меня, захлебнулась бы окончательно. Теперь я сидела без сил на коленях у мокрого мужчины, привалившись к его голой груди своим не менее обнаженным телом. Ни на мне, ни на нем нет ни ниточки. М-да, ситуевина. Я смотрела гиганта. Мужчина поднял руку и стер широкой ладонью брызги с лица. Это я его так, осознала я. Ну все, теперь влетит на орехи. В водоем его повалила тоже я. Отходняк после испуга и обморока накрыл внезапно. Сначала затряслись руки, потом коленки, той особенно противной мелкой дрожью, а потом и вовсе начало колотить. Я поняла. Несколько минут назад меня спасли от невероятного кошмара. Как-то не хотела верить в то, что со мной случится плохое. Казалось, это все ужасный сон, который вот-вот кончится. В самый страшный момент я резко проснусь и пойму. Не бывает инопланетян, не бывает ледяных людей. Но когда каторжники с горящими жаждой глазами стали драться за меня, я поняла. Нет, подобное может быть. И это случится. Один из мускулистых заключенных наберется до меня и сделает непоправимое. Он силой возьмет то, чего жаждал много лет и не мог добыть. А потом, когда наиграется, и я ему надоем, или если меня у него отнимут другие каторжники, я пойду по рукам. Это будет пострашнее ледяного ублюдка, потому что здесь десятки каторжников, и они смертельно голодны. Утолить подобное желание трудно, но они постараются это сделать, если доберутся до меня. Зажмурившись, размышляла. Хорошо ли, что я попала к одному из них? Поможет ли он мне выбраться из переделки? От пораженческих мыслей меня отвлекла ладонь, грубая и шершавая, подобно наждаку, круговыми движениями водившая по моему телу. С удивлением и смущением я осознала, что меня моют. Не едят, не варят, просто моют. Впрочем, еще ничего не понятно. Меня могли поласкать перед разделкой. А жить хотелось. Мой вопросительный взгляд встретился с зелеными глазами. Гигант, подобно огромному зверю, зарычал, приподняв верхнюю губу, и показал клыки. Я шарахнулась в сторону. Ну точно, моют перед приготовлением. Но инопланетянин всего лишь приподнял руку и показал ладонями на себя. Бран! Рычание эхом прокатилось по пещере, вспугнув мелких странных животных. Я непонимающе уставилась на громилу. Инопланетянин попытался еще раз. Ткнул в себя пальцем и произнес это слово. После указал на меня. И до меня дошло. Как до жирафа, но все же. Варвар спрашивает, кто я. Кейли Доерти. Мой голос, подобно писку цыпленка, потонул в глубинах подземной пещеры. Дамира! Дамира Брана! Он указал на меня пальцем и, гордо выпятив грудь, ударил в нее кулаком. Звук получился внушительный. Я по-прежнему непонимающе хлопала глазами. Знания языка не хватало. Все звуки в его речи были резкими, рычащими и пугали своим агрессивным звучанием. До гиганта дошло, что я не понимаю его. Но он был упорен и не сдавался. Кейли Эрти. Дамира. Дамира Брана. В меня вновь невежливо ткнули, а после указали на себя. Сама того от себя не ожидая, сделала лингвистическое открытие. «Да черта с два! Я сама себе принадлежу!» Выкрикнула на всю пещеру, спугнув инопланетных тварей, гнездившихся на скалах. Гигант злобно уставился на меня. По моему возмущенному воплю он понял. «Я недовольна. И более того...» Не согласна с его утверждением. В мое ухо впились толстые, как сосиски, пальцы и потянули на себя. «Ай-яй! За что? Я ничего не сделала! Зачем драть мои уши?» Бессердечный зверь, отвинчивая мою мочку, стал ковыряться в своей шевелюре, разыскивая там блох. А не ошиблась ли я в его разумности? Может, то, что я приняла за слова, всего лишь рев дикого животного? Но произнес же он мое имя или просто повторил услышанные звуки. Из спутанных волос не добыли насекомых. Вместо мелких тварей на свет Божий извлекли узкий металлический стилус. Тонкой серебряной спицей гигант стал ковыряться в моем ухе, наклоняя мою голову и так, и эдак. Внезапно я услышала писк, шипение, треск. Бран нахмурился, обнажил клыки, рык вышел протяжный и недовольный. Задуманное не получалось. Стоило здоровяку убрать руки, я тут же схватилась за оттянутое ухо. Пощупав пальцами, мгновенно нашла небольшой металлический кругляш, прятавшийся в завитке раковины. Мне почему-то казалось, что переводчик должен быть похож на сережку в мочке уха. В крайнем случае вставляться в слуховое отверстие, а не прятаться в закоулках ушной раковины. Гигант чесал в затылке, размышляя. Была предпринята очередная попытка лишить меня уха. Не прошло 5 секунд, как меня отпустили. Инопланетный неандерталец был собой доволен. «Моя!» – гортанно прорычал он, и на этот раз я поняла рык. «Своя собственная!» Огрызнулась я. Медленно, как до жирафа, до меня дошло. Я сказала это на языке фризов, а переводчик уже перевел на рычащий язык варвара. Ладно, со слиным упорством и заблуждениями спасителя мы разберемся потом. Хотелось хоть немного отдохнуть и посидеть, закрыв глаза. Теперь, когда могу хоть расспросить о том, на какой я планете, и кто эти фризы, похитившие меня. Слишком хорошо в этой теплой луже. Готова поклясться, в воде содержатся какие-то вещества, помогающие заживлять раны. Дико хотелось спать. Только смущал голый инопланетянин рядом. Я отодвинулась. Меня невозмутимо придвинули обратно, причем не вставая. Замолкать гигант тоже не собирался. По-моему, сейчас меня начнут расспрашивать, с какой я планеты. «Я Бран. Я воин. А ты?» — говорил инопланетянин на своем наречии. Но из наушника слышались отголоски перевода языка фриза. Теперь, на многие годы, это будут самые ненавистные звуки, являющиеся в кошмарах. Ладно, если только поговорить, то согласна. Про себя я уже решила вытянуть из космического варвара всю возможную информацию. «Кейли, с Земли!» — с подозрением буркнула я. И тут же. «Что ты делаешь?» Нервно взвизгнула я, когда рука, широкая как лопата, прошла по боку. «Мою!» — отозвался тот, и в голосе послышались какие-то сладострастные нотки, как будто мурлыкал гигантский кот. «Копоть, грязь, пепел, лед». Бран вообще-то был не очень многословен, зато излишне активен в действиях. Я поджала губы, но не стала говорить, чтобы он прекратил, боясь, что варвар меня здесь бросит и уйдет, а я останусь одна, голая, с каторжниками наедине. Да и сил сопротивляться не было. Мысли не хотели выстраиваться в стройный ряд. Тогда, когда к твоей ноге прижимался такой налитой и сочный мужчина. Гиганту, похоже, нравилось ухаживать за мной. Я же чувствовала себя куклой. Рука мерно поднималась и опускалась, смывая с меня все, что налипло при бегстве от фризов. А когда ладонь стала оглаживать округлости груди, мысли и вовсе повели себя непредсказуемо. Поскакали в разные стороны, как стайка испуганных блошек. Время от времени варвар бросал на меня какие-то призывные взгляды. Видимо, приглашал присоединиться. Но я не то что дотронуться до золотого мускулистого тела боялась. Посмотреть было совестно. Такой красавец. И рядом. Перед закрытыми глазами встал мой бывший. Высокий, худой и бледный. С надменным выражением лица в россыпи мелких прыщей. Да, прежний бойфренд не выдерживал никакого сравнения с инопланетянином. Интересно, вся раса Брана такая? Или ему невероятно повезло родиться богатырем? Я все еще продолжала млеть, покоряясь широкой ладони. Сказывалась нечеловеческая усталость. Где та призрачная грань? Рубеж, за которым человек не выдержит и сломается пополам. Кажется, я уже на самом ее краю. Еще чуть-чуть, и уплыву в мир сновидений. Все было чудесно, даже радостно, пока два проказливых пальца не полезли туда, куда не следует, и пока мой мозг не получил ощутимый пинок от проснувшегося либидо. Это было подобно удару ноги в висок, резкому и сногсшибательному. Грезы разлетелись на тысячи осколков. «Что ты делаешь?» — завопила я. «Хочу посмотреть!» С наивностью ребенка ответил воин. «Я не ослышалась? Или перевод такой кривой? Что там смотреть?» Я сдвинула колени настолько плотно, насколько смогла. «Расслабься! Я хочу посмотреть на тебя там!» «И почему я должна это тебе показывать?» Рука была настырной и не желала отступать. Ладонь проникла в святая святых наполовину, но все же застряла, задержанная моими коленями. Воин усиливал давление, и я запаниковала. «Я не обязана. Я стесняюсь». Мои визги наверное, взбудоражили все катакомбы и разбудили каторжников, находящихся даже в самых отдаленных туннелях. «Я хочу сравнить тебя с нашими девушками». «Стесняюсь». Меня заклинило на одном, как мне казалось, спасительном слове. «Но я же не стесняюсь», – парировал Бран. «О да, он-то не стеснялся. Я уже вдоволь насмотрелась на выдающуюся мужественность. Настолько, что почувствовала себя несколько голодной. Все-таки месяц без бойфренда. Все равно не должна», – простонала я. Моя сила воли трещала по швам. Когда к тебе прислоняется голый мускулистый красавец, трудно держать себя в руках и строгости. «Должна, потому что...» Тут великан замялся, нахмурился, после и вовсе разозлился, а у меня от нахмуренных бровей душа в пятки ушла. «Потому что...» — коротко закончил он. «Потому что это очень важный вопрос». «И не подумаю, ты не мой паре...» Преграда из двух сомкнутых колен внезапно пала. Инопланетный варвар отреагировал первым, а вот я стормозила. Бран прижал меня к себе одной рукой, словно зажал в тисках. Как ни крутись, не вывернешься. Другая рука скользнула внутрь и загробастала прелести. Что сказать? Чисто сработано, стремительно и молниеносно. Начинаю верить, что он воин, а не рядовой заключенный. Я проиграла. Стоило пальцу великана дотронуться до шелковой нежности, самообладание рухнуло в пропасть и исчезло в недосягаемой дали. Стон удовольствия сорвался с моих губ, пришлось прикусить их чуть ли не до крови. Наглый первооткрыватель робко исследовал окрестности, заставляя закипать кровь в моих венах. В такой ситуации только и оставалось покорно раздвинуть колени и подчиниться. Все равно проиграла. Как там говорится... Если не можешь сопротивляться, расслабься и получай удовольствие. Про себя горько планировала способы мести. Ну что я могу сделать такому гиганту? Разве что массаж боков пинками устроить. Но для него, сражающегося в полную силу с другими каторжниками, это все равно, что легонько погладить. Клянусь всеми богами, рано или поздно придумаю достойную месть. Сжавшись в его захвате, я дрожала, стараясь не закричать, если варвар причинит мне боль. Звать на помощь бесполезно. Только привлеку излишнее внимание остальных заключенных, и тогда ему может прийти в голову поделиться с другими. А я этого не вынесу. Варвар с каждой секундой становился более довольным. Чувствовала голой спиной, как его напряженное тело расслабляется. Пальцы уже более вдумчиво ласкали контур интимности, пробираясь глубже. Вот оно как получилось. Старалась избежать самого страшного, но напоролась на инопланетного извращенца. Недаром он так дрался за меня. Скорее всего, Бран – самый сильный каторжник в этом подземном аду. Так же, как и остальные заключенные, он много лет не видел женщин. И тут на свою беду появилась я или не на беду. Возможно, мне будет не так плохо в этом влажном и душном подземелье, а даже мучительно сладко. Пальцы скользили, описывая контуры складочек, нежно гладили и ласкали, одновременно становясь настойчивее и постигая недоступные ранее глубины. Инопланетному варвару нравилась эта неспешная игра. Это подтверждало жаркое дыхание возле моего уха и мерное рычание, срывающееся с его губ. Похоже, ему, как и мне, пришлись по душе эти сладостные, словно патока, тягучие ощущения от производимых действий. Мне становилось вовсе не до шуток. Рука двигалась уже внутри. Когда шаловливые пальцы оказались так глубоко, я и не заметила. Эти движения были ритмичными, настойчивыми, напирающими, требующими подчинения. Они заставляли дышать чаще и выгибаться раз за разом вместе с ними. Я повернула голову, прося пощады. Но вместо слов смогла выдавить из себя только жалобный стон, который буквально был подхвачен с моих губ. Слияние, страстное, неистовое. Я не заметила, как меня подхватили и усадили лицом к лицу на колени. Все мысли затмил долгий страстный поцелуй и движение пальцев. Губы варвара не давали опомниться. Они ловили мой раскрытый рот, в перерывах между криками, которых я уже не могла сдерживать, и овладевали им. Жадно сминали и покоряли, заставляя все неистовее и неистовее откликаться на действия гиганта. Пальцы уже не просто заводили. Они заставляли сходить с ума, напрягаться мышцы и двигаться в унисон с их ритмом. Быстрее, еще быстрее. Губы требовали не отставать. Бедра подавались вперед, подчиняясь ритму, напирая сильнее, принимая внутрь то, что давало наслаждение. Глубже, быстрее, еще быстрее. Прежде чем мозг окончательно отключился, он еще успел сгенерировать пару не совсем стройных мыслей. «О, Боже, что же я делаю? Целую его. Более того, требую, чтобы он не останавливался. Стыдно до слез. Сколько у меня не было парня? Месяц? За такое время не то, что можно соскучиться по бодрой мужественности. Озвереть с голоду. И последняя, не очень здравая мысль. Хотя бы наемся перед смертью. Это того стоит. А после осталось только неприкрытое бесстыдное желание. Пальцы задвигались быстрее, заставляя выгибаться, чувствовать животом не просто внушительную мужественность, а жадное бешенство неистового, ненасытного зверя. Бесстыдная выпуклость уперлась в складочку тела, пощекотала пуговку и, войдя в общий ритм, стала подогревать страсти. Это оказалось последней каплей. Мало того, что наглые пальцы добивались своего, губы покоряли, не давая вздохнуть, так еще и неугомонная мужественность раскаляла обстановку, заставляя терять голову, терять самое себя. Пик наслаждения накрыл внезапно. Это было подобно тому, как космический звездолет вырывается из пелены облаков в открытый космос. Сначала непроглядная темень и потеря направления, а после свобода. Вокруг только пустота, легкость и звезды. Содрогаясь от освобождения, я приникла к плечу сладострастного мучителя. Все еще вздрагивая и всхлипывая, спрятала лицо у него в спутанных волосах. Щеки горели от неописуемого удовольствия, а уши от стыда. С замиранием сердца и, что греха таить, тщательно скрываемым вожделением, я ждала, когда потревожившая мой покой мужественность проникнет внутрь, подарив еще большее наслаждение, истинную наполненность, а не шаловливый пятипалый суррогат и, возможно, сладкую боль. Космический варвар был крупнее земных мужчин, но неизменно нежен. Боль пришла не оттуда, откуда я ее ждала. Ай! Острые клыки впились в кожу на шее. Не очень глубоко. Так, слегка прикусили. Хотелось возмутиться, но после наивысшего пика блаженства совершенно не осталось сил. Возможно, таким образом инопланетные гиганты получают то самое конечное удовольствие. В пустой, без единой мысли голове пробежала только одна догадка. Все-таки съедобно. Вот уже откусывают первый кусок.